Глава 35. Веселый, главный, детский. Помните, когда Петрушка лежал у дверей клубного зала, проходящие мимо него люди говорили о том, что жюри конкурса на лучшее ситцевое платье не состоялось потому, что не пришел главный художник клуба? Вспомнили? Так вот, этот главный художник был еще и детским, так как рисовал картинки к детским книжкам. И был также веселым, так как картинки он любил рисовать смешные. И поэтому некоторые называли его веселым художником, а некоторые детским. В сущности, это одно и то же, потому что всякий настоящий детский художник еще и непременно веселый. И за все эти качества главного художника очень любили и уважали многие люди, особенно дети. Но была у него еще одна черта, которая причиняла и ему, и всем окружающим массу хлопот. Дело в том, что главный веселый детский художник был по совместительству еще и самым забывчивым и рассеянным человеком на свете. Чтобы не забыть нужных дел, он записывал их на различных необходимых вещах, например, на папиросных коробках или на трамвайных билетах, но всегда забывал вовремя посмотреть на них. Он завязывал узелки на платках и галстуках, и это очень огорчало его жену. Хотя она и была самой доброй и приветливой на свете женщиной, но все равно он никогда не мог вспомнить, почему завязан узелок на его носовом платке. Он забывал сдать работу в срок, и детские книжки из-за этого не выходили вовремя. Он забывал приходить на заседание, и поэтому никто не мог узнать его мнение о рисунках других художников. Одного только никогда не забывал веселый художник — того, что он рисовал в данное время. Вот и сейчас. Подходя к клубу, в котором он уже много лет состоял главным художником, он бормотал. «Нет, хвост у него я загну крючком, это будет смешнее. Да-да, смешнее. А в зубы ему дам. Что я ему в зубы дам? Ах да, трамвайный билет!» Сказал он весело, так как в это время ему в руку, которую он держал в кармане, попался старый трамвайный билет. Вот-вот, именно такой билет. И с ним он войдет в трамвай. Да-да, вот именно с таким. И веселый художник поднес к самым глазам обыкновенный трамвайный билет, чтобы получше его запомнить и потом правильно нарисовать. Ведь он все и всегда рисовал с натуры. Но на обыкновенном трамвайном билете было что-то написано красным карандашом. Веселый художник на мгновение замер, потом хлопнул себя по лбу и ринулся в клуб. На трамвайном билете было написано «Жюри». И художник спешил попасть на это жюри. Он совсем забыл, что оно должно было состояться вчера. Веселый пес, герой его новой детской книжки, прочно завладел его памятью. Но тут неожиданно чья-то рука ухватила руку веселого художника. «Извините, я тороплюсь!» — закричал художник и рванулся к двери, но рука крепко держала его. «Ведь это была рука тети Лизиного мужа!» А он работал на заводе, и руки у него были достаточно крепкие. «Я не задержу вас, товарищ художник», — весело сказал тетя Лизин муж. «Я только попрошу вас передать эту игрушку директору клуба, потому что я тоже очень тороплюсь». И, передав художнику Петрушку, тетя Лизин муж торопливо пошел дальше. А веселый художник крикнул «Непременно!» и побежал в клуб. Он пробежал мимо дремлющего «Не пей воды» прямо на второй этаж и рванул дверь зала. Но зал был пуст. Стулья были чинно расставлены у стен, и пол чисто выметен. Недаром здесь побывала недавно тетя Лиза. Художник устало опустился на один из стульев у стены и вытер платком лоб. «Странно», — сказал он, сунув платок в карман. «Жена дала мне сегодня какой-то особенный платок. Весь разноцветный, толстый и мягкий. А не дать ли такой платок в зубы моему псу? И пусть он с этим платком бежит по улице». И веселый художник торопливо вышел из зала, избежав по лестнице вниз, также быстро направился к себе домой, чтобы скорее нарисовать то, что ему только что пришло в голову.